Послушаем стихотворение «Память». Холод. Тусклое небо в стальную решетку, длинные-длинные будни и голод. В камере грязь и на теле чесотка. Кровь на лице от жестоких побоев, жгучая плеть и допросы за дверью. Это за истину Божьего слова, за непреклонную твердую веру. А над страной возвышался двуглаво гордый орел, символ церкви и трона. И попирали свободу и право две головы под единой короной. Всюду набатом соборы звонили, в храмах о Божьей любви возвещали. А за любовь эту в камерах гнили те, кто в сердца ее с верой приняли. Много их было, правдивых и честных, жизни за правое дело отдавших, братьев известных и неизвестных, память оставивших в памяти наших. Это для них всех исполнилось время Царствие Божие приблизить к России. Это они, умирая как семя, тысячекратный свой плод приносили. Ширится благословенная нива, клонится к жатве спасения лето, смотрит внимательно и бережливо тысячеглазое синее небо. Это они, из обители рая, из неприступного вечного света, смотрят на землю, с довольством взирая на дело Божье через столетие. Это они, из-за облачной тверди, взглядом одним обнимая планету, смотрят и ждут от нас подвигов веры, миссионеров последнего века.